Может, в другом месте закинем твою ловушку для рыб? Энку надоело бесцельно ходить вокруг полыньи, прошло уже достаточно времени, а в сеть так никто и не угодил. Неужели ячейки сети слишком большие и мелкая рыба свободно проходит сквозь них, а крупная здесь и не водится? Но он видел эту огромную синеватую спину, не почудилось же. Подождем, не сможем мы такую полынью в другом месте разбить, до вечера будем возиться. Словно подтверждая его слова, сеть, наконец-то, задергалась. Быстро вытянули ее наружу. Есть небольшая рыба, похожая на карася, застряла в самом нижнем ряду ячеек. Может, просто ниже ее спустить, потому и нет рыбы, что ловушка их слишком уж близко к поверхности. Добавили грузило и длину веревок. Дело пошло веселее, на льду лежала куча карасей и другой добычи. Даже скучающий Энку с азартом начал тянуть сеть. Отправили пойманную добычу на стоянку с сыном Иквы. Пусть женщины начнут готовить. Сегодня они точно не лягут спать голодными. Опустим еще глубже. Средиземноморцы, опытные рыбаки, заметили закономерность. Чем глубже погружается их сеть, тем крупнее добыча. Рыба попадаться перестала. Ну что же, придется доставать сеть, собрать улов и продолжить уже завтра. Ремень медленно выскользнул из рук расслабленно державшего сеть Упиши. Он подхватил его и потянул на себя. Не идет. Зацепилась за что-то. Внезапно веревка рывком ушел под воду, утянув пожилого средиземноморца за собой. Энку едва успел схватить его за ноги, не дав полностью погрузиться в воду, и начал вытягивать из полыньи. Упешу мотало как маятник часов. Молодой средиземноморец Ехикка упиралась ногами в лед, не давая вырваться второму ремню из рук. Что за чудовище угодило им в сети? Потихоньку, рывками, они подтягивали свою добычу к поверхности. С треском лопнул ремень в руках у Упиши, и он на пару с большеносым упал на лед. К счастью, Эхикка успел вцепиться показавшуюся над поверхностью сеть, в которой бешено билось бревно синеватого света. Промокший Упиша тыкал в нее длинным копьем с черным острием, пока, наконец, не попал. Рывки разом ослабли, а на воде появились черные пятна. Да что же это такое? Добыча с трудом помещалась в полынье, и ее вытянули на лед всеобщими усилиями хвостом вперед. Андрей не мог поверить своим глазам. Это был осетр, но насколько же он был огромный, с полтонны весом, не меньше. На льду кучей лежала черная игра, которая выливалась из распоротого копьем у пешебрюха. Это же за санями нужно будет пойти. Пораженный Энку попытался обхватить рыбу посередине туловища и не смог этого сделать. Андрей отослал Упешу в каньон. Пусть переоденется и позовет женщин и детей на подмогу. И горшки для икры пусть не забудут. А сам стал рассматривать необычную рыбу. Чем-то она была похожа на классического осетра, только больше, да и окрас какой-то странный, оливковый. Костяные бляшки у нее были, пожалуй, крупнее обычных, усы без бахромы, а глаза красивого золотистого цвета. И что она здесь делает? Ранней весной, вроде на нерест осетры должны летом из моря в реки подниматься, или зимует эта рыба здесь, метает икру, а весной уходит в море. Как бы то ни было, им крупно повезло, проблема еды на ближайшее время решена. А там, возможно, и звери вернутся на равнину. Семья ГРХ обязательно еще о себе заявит. Глава 26. Горшки и невесты. Андрею на нос упала большая капля подтаявшего инея. Утро, лучи солнца проникли в каньон и осветили вершины деревьев. Весна пришла как-то неожиданно быстро. Еще вчера все было покрыто тонким одеялом снега, а уже сегодня задувший с юго-западный ветер слезал его буквально в течение нескольких часов. Пожалуй, придется отказаться от подледной рыбалки, которая так выручила их в самое голодное время. Скоро и звери вернутся на равнину, и они перейдут от поднадоевшей ежедневной мхи и поджаренных на углях кусков благородной рыбы на мясо оленей и быков. Хорошо еще, что догадался занести последний снег и лед в кладовку, где оборудовали угол для ледника. Жирного осетра лучше хранить в холоде. Энзи и Эхикке нужно найти женщин, они бросают взгляды в мою сторону, хотя мне еще нет 14 зим. Старшая прервала ленивое течение его мыслей. Пожалуй, она права, поднимать количество членов семьи жизненно необходимо, пусть даже и таким экстенсивным способом. Но легко сказать, найди им женщин, а где их взять? С белогорцами они нехорошо расстались, а теперь получается, что кроме как у длинноногих и взять, то их и негде. Не только молодым охотникам, но еще и Русу пешой женщины нужны, ну и что, что один из них хромой, а второй совсем седой, мужчины они очень крепкие. И совсем будет хорошо, если женщины им найдут с детьми, сразу жизнь забьет в каньоне ключом, как ту пору, когда у них прятались белогорские женщины и дети. Решено, завтра же отправиться к длинноногим, а Энку пусть остается приглядывать за хозяйством. Вряд ли в ближайшее время у темнокожих даже мысль возникнет повторить свое нападение на семью Гайрыха. Пора, наверное, колесо изобретать и тележку. Поразмыслив, Андрей взял с собой в качестве подарков для длинноногих несколько горшков и чашек младшей, ножи из растаявшего камня, несколько наконечников для копий из того же металла и трофейную одежду. С длинноногими нужны хорошие отношения, надо показать им, что с семьей Гайрыха стоит дружить, и тогда у них всегда можно будет приобрести что-то полезное. И охотнее на предложенный им осенний базар придут, в надежде обменять на свои поделки полезные в хозяйстве вещи. Вот только весь этот негабаритный груз сильно сдерживал их продвижение. И еще, Эру отказался идти в родную семью за невестой, туманно объяснив, что у них не принято брать женщин из своей же семьи, кроме каких-то особых случаев. Всезнающая старшая намекнула, что у него что-то намечалось с женщиной, разбившегося на охоте Эрука, но она так и не успела с ним сойтись, поскольку белогорцы неожиданно ушли. Надеется, наверное, еще раз встретить ее. Зато вместо хромого мастера в их компанию затесалась Исика, не умевшая отбиваться от настойчивых женских просьб. Андрей переложил решение брать ее с собой или нет на старшую, но та, к его удивлению, синеглазую поддержала. Теперь топает по подсохшей сухой траве и пыхтит под тяжестью горшков. За спиной у нее виднелся лук и перевязанные ремешком пучки стрел в колчане. Не дать не взять амазонка. Хорошая обувь у тебя и у Эсики. Оба сопровождавших их молодых человека с завистью смотрели на их сандалии. Сами они парились в зимних сапожках из шкуры большерога с мехом вовнутрь. С приходом тепла, помучившись в зимней обуви, сделал себе из толстой кожи сандалии со шнуровкой. Женщины оценили, а вот охотники не очень, теперь потеют. Быки возвращаются на равнину. Энзи улегся на землю и приложил ухо к земле. Много, много быков. Насколько хватало глаз, степь была пуста. Неужели стадо крупных копытных может вызвать вибрацию земли на таком большом расстоянии? Приложил по примеру быстроногого ухо к траве и ничего не услышал. Но если Энзи прав, то им нужно поторопиться, а не мешаться на миграционном пути бизонов. Себе дороже выйдет. Скоро приближение огромного стада стало слышно и без ухищрений тени, как переводилось имя Энзи. Придется пропустить их. Только сильно оголодавшему безрассудному хищнику пришла бы в голову мысль попытаться добыть себе еду в такой ситуации. Затопчут сразу же. Залезли на возвышенность. Здесь таявший ежегодно весной снег образовал лабиринт из балок и оврагов. На равнину выплеснулось море животных, разлившееся до горизонта. Какая мощь! Впереди шли сотни старых быков, в середине коровы и телята. На взгляд Андрея, двигались быки как-то слишком уж торопливо, с максимально возможной скоростью. Странно это. Прошло много времени, прежде чем улеглась пыль, и последние животные исчезли с виду. Пройдут еще десятки веков, прежде чем люди окончательно истребят этих могучих животных. Жалко, что одной планеты не хватит и для людей, и для зверей. Застоявшиеся в ожидании люди быстрым шагом двинулись в сторону моря. Хорошо бы было добраться до длинноногих уже сегодня, но из-за произошедшей задержки, видимо, снова придется ночевать в степи. Где-то горит, Энзи принюхивался, шумно вбирая воздух ноздрями. Может, рядом расположились на ночь охотники длинноногих, не только же рыбой они питаются. Энзи бесшумно исчез, полностью оправдывая свое имя, и вернулся совсем не скоро. Это не охотники, там горит, махнул рукой прямо на восток. Ну, им туда не надо, идут они в другую сторону. Даже если и загорелась где-то сухая степь от удара молнии или чего-то такого, то опасности для них это не представляет, да и ветра нет. Зато понятно, почему бизоны в таком количестве уходили на запад. Обоняние у них гораздо чувствительнее. Утром поднялся небольшой ветерок, и запах гари назойливо лез в ноздри. Надо торопиться, постараться быстрее пересечь полосу огня. Если вдруг поднимется ветер, то им может не поздоровиться. Животные в степи тоже почуяли неладное. Появлялись и исчезали небольшие стада оленей и большерогов. Не обратив на них никакого внимания, грузно пробежал, сотрясая землю, носорог-одиночка, не такой огромный, как однорог Энку и с двумя рогами вместо одного, но тоже вполне себе внушительных размеров. Стали слышны трубные звуки, похожие на рев слона, мамонты. Ветер постепенно усиливался и менял направление, теперь он дул туда, куда они, собственно, и бежали. Впереди стал виден белый дым. «Стойте, не успеем, мы загоним себя в ловушку», — Андрей остановил всех и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Рановато ему столько бегать после ранения. Куда деваться? Можно ли убежать от стены огня, не зная границ его распространения? Вдруг степь горит прямо до моря, тогда их гарантированно поджарит в дороге. Назад, к оврагам, отсидимся в воде. Степной пожар отличается от лесного, он проходит полосой, нет валежника и деревьев, которые еще долго будут гореть жарким пламенем, уничтожая все живое. Так что шансы спастись у них будут. Они не задохнулись только потому, что ветер постоянно менял свое направление, и люди ГРХ успевали набрать свежего воздуха в те редкие промежутки, когда дым переставал стелиться по земле и поднимался вертикально вверх. Когда добрались до оврагов, то трава уже буквально горела у них под ногами. Жалобно вскрикнула Эсика, вот уж не угадали с сандалиями, у охотников в сапогах таких проблем с угольками нет. Плюхнулись в холодную воду, все овраги были заполнены мечущимися животными, не обращающими внимания друг на друга. Не они одни догадались спастись в воде. Пламя гудело где-то над головой, слышно, как сухо трещит, сгорая в огне прошлогодняя трава. В уши проникали крики погибающих зверей, которые не смогли спастись. Наконец все стихло. Продрогшие члены семьи ГРХ вылезли из талой воды. Поднялись вверх по оврагу. У самого выхода висел неудачно запутавшийся рогами в кривом колючем кустарнике огромный олень, косивший на него золотистым глазом. Живой. Нет, это не был большерок, а скорее классический европейский олень, только очень уж большой. Андрей обрубил ветки ножом из растаявшего камня и освободил ему рога. Пусть живет. Олень упал на колени, полежал, затем, поднявшись, медленно удалился. Степь стала черной. Огромное пространство было заполнено поднимающимися от тлеющей травы столбами дыма и холмиками тел погибших животных. Инферно какое-то. Повсюду запах паленой шерсти. Надо подождать, пока земля остынет. Ветер еще раз переменился и принес с собой с моря моросящий дождь. Горячая земля сначала зашипела под каплями влаги, потом охладилась и начала прилипать к подошвам обуви. Вовремя дождь пошел, кто знает, как бы далеко еще распространился бы пожар. Инзи вдруг остановился и завертел головой, затем предостерегающе поднял руку. Темнокожие, они кричат что-то друг другу, как тогда, когда они охотились на нас у Белой горы. Хорошо все-таки иметь такой острый слух. Значит, они идут группами на отдалении друг от друга и перекрикиваются, чтобы не потеряться. Так вот кто устроил пожар в степи, а он грешил на молнию или непотушенный охотниками длинноногих костер. И почему они всегда хотят убить больше дичи, чем им нужно, то охоту загонную устроит, то степь жгут, желая получить уже поджаренное мясо. А ты ломай теперь голову, как бы проскользнуть мимо них к морю. Но от судьбы не уйдешь. То ли кроманьонцы тоже знали об оврагах и зверях, которые могут там прятаться от огня, то ли это была случайность. Но три чернобородых охотника направились прямо в их сторону. Не юнцы, опытные и осторожные мужчины. Похоже, драки не избежать. Был бы с ними Энку с его топором, Андрей бы совсем не волновался, но с двумя юношами и девушкой шансы у них были бы примерно равны. Даже учитывая то обстоятельство, что наконечники копий у них бронзовые, а у противника каменные. В короткой схватке это роли не сыграет, достаточно попасть один раз и противнику будет все равно, какой там наконечник у вонзившегося ему в живот копья. «Грыль, грыль!» — послышались обескураженные голоса. Кажется, кроманьонцы не меньше их удивлены нежданной встречей. «Гэйрхаха, гэйрхаха!» — Эхитка и Энзи начали в ответ трясти своими копьями с блестящими наконечниками. «Гэйрхаха!» — пискнула Эсика. Кроманьонцы в нерешительности топтались на месте, затем отошли на безопасное расстояние, а теперь громко что-то обсуждали. Не очень-то они воинственно настроены, что довольно странно. Неандертальцы настолько редкая добыча, что всегда можно рискнуть и вступить в схватку. Или подмогу ждут. Так, вроде перестали кричать. «Уходите!» Андрей вылез на пригорок и махнул им рукой, указывая на восток. «Зачем им с ними сейчас драться? Степь большая, добычи хватит на всех!» Темнокожие залопотали, указывая пальцами на стоящих рядом с ним Эхикку и Энзи. Потом один из них натянул лук и пустил стрелу, не долетевшую до них метров на 10. Ответная стрела Эсики просвистела над их головами. Видимо, скорость полета стрелы их впечатлила, поскольку потихоньку они начали пятиться и остановились, только отойдя на довольно приличное расстояние. Осторожные, хотят посмотреть, куда они уйдут. Ну и пусть смотрит. Скоро ночь, тогда они окончательно от них оторвутся. Не получилось спрятаться в степи, на завтра три фигуры так и маячили в отдалении, но и близко при этом не приближались, приглядывают или ждут кого-то. Только когда они уже были совсем уж близко к морю, то чувство слежки у Андрея исчезло. Отстали, наконец. Стоянка семьи Вичаши располагалась все там же недалеко от устья реки. Судя по всему, зиму длинноногие пережили не так уж и легко. С осени мужчины и женщины сильно отощали, и детей стало значительно меньше. Их появление вызвало переполох, сбежались мужчины и женщины и стали кругом. Услышали, что рыжие пришли с короткими бородами. Спасенные ими осенью в море Изуми и Шунка на правах старых знакомых подошли поближе. Как поживает Эру, который ушел с Эссу и Энку, и где сам Большеносы? Сразу видно более развитую семью. Никто не галдит, задают вопросы по делу. Вежливо спрашивают об общих знакомых. Энку остался на стоянке семьи Гайрэха вместе с Эру, а мы ищем женщин нашим молодым охотникам и принесли вам подарки. Инзиса Хиккай шустро разложили на земле горшки, чашки, блестящие наконечники для копий и большие ножи. Острый, крепкий и не ломается. Беспокойный Хаут опробовал серебристый нож, перерубив ветку толщиной с палец, и теперь в восторге тряс своей светлой бородой. «Много у вас таких, а это уже мудрый Вичиша пожаловал, от его мнения будет зависеть очень многое. Семья Гайрэха делает их сама», — Андрей ответил уклончиво. «Не стоит сбивать цену, утверждая, что товар у них избыток. Горшки и чашки первоначально не вызвали ажиотажа, но все изменилось, когда Андрей попросил развести костер и вскипятил в одном из них воду. Женщины сварили в горшке уху, а Исика показала, как использовать чашки для горячего бульона. Ну все, женскую половину семьи они завоевали, а это и было их основной целью. Все таки за невестами пришли. Что вы хотите за наконечники, ножи и горшки? Мы можем дать одежду из рыбьей кожи и веревки». Вичиша перешел к конкретным переговорам. «Все приличия соблюдены и пора перейти к делу. Двух женщин для наших молодых охотников и одну старшую женщину с детьми для нашего мастера, он возраста Иру. За каждую даем по одному горшку, две чашки и блестящему наконечнику для копья. У нас есть здоровая молодая женщина и одна постарше с двумя детьми, а у семьи за рекой много подходящих по возрасту для ваших охотников. К вечеру они будут здесь, и мы хотим еще два неломающихся ножа. Один нож в подарок мудрому Вичише, еще один для Ихаута, но осенью вы сможете получить крепкие ножи у озера, которое расположено у входа в ущелье. Позовите с собой мужчин из семей длинноногих, которые живут за рекой. Для обмена можете принести горькую эссу и непромокаемую одежду для детей, мужчин и женщин, выделанную кожу большерогов и быков, шило из кости. Эссу говорил в прошлый раз, что темнокожие могут прийти зимой. Мы даже ушли на некоторое время за реку, но так никто и не пришел. Темнокожие пришли к семье из-под Белой горы, а потом напали на семью Гайрэха, поэтому и не дошли до реки без берегов. Но по дороге мы видели и других темнокожих, они не должны застать врасплох длинноногих. А как вы смогли отбиться? Или их было мало? Блестит секира Энку в лунном свете. Нет смельчаков у врага, кто хочет с ним сразиться. Лишились трое темнокожих головы, а Иссу скинул всех их со скалы. Окутана дымом костров каньона стена. Черной рекой подымается враг. Разящие стрелы Исики его бег прерывают. Громкий крик горна его оглушает. Когда пришли заречные длинноногие, то Андрей не упустил случая спеть битву за каньон. Одна песня расскажет им больше, чем многословные объяснения. Все были впечатлены описанием сражения и с уважением смотрели на быстроногого Исику. А про Энку они и так все знали. Девушки бросали нескромные взгляды на Эхику, подняв повыше свои выдающиеся подбородки, и завистливые на Исику. К концу битвы неуловимый Энзи напал с белогорцами на темнокожих, ответил он на невысказанный вопрос охотников, почему он, собственно говоря, в битве не упоминается. Тень еще не входил в семью Гайрэха. Женщинам, которые решили идти с мужчинами семьи Гайрэха, Андрей подарил по ожерелью из костяных бусинок, которые остались от убитых в битве за каньон темнокожих, еще один бронзовый нож, горшок и два чашки отдали длинноногим обитавшим на другом берегу реки, плата за девушку, которая согласилась пойти с Энзи. Он охотно принял их приглашение осмотреть заречные земли, тем более, по их словам, там есть на что посмотреть. Так далеко они еще не забирались. Глава 27. Искусство дипломатии. Хорошо, что решили погостить у заречных длинноногих. За эти несколько дней Андрей почувствовал себя гораздо лучше, Все-таки для его неокрепшего после раны организма последние нагрузки были чрезмерными. Энзи с Ахиккой куда-то подевались, и только Исика неотступно следовала за ним по пятам. Он настолько привык к ее присутствию, что чувствовал себя неуютно, когда синеглазая девушка ненадолго отлучалась по своим делам. Эта стоянка длинноногих была гораздо населенней, чем на другом берегу реки. Жизнь у них была явно более сытая. Как оказалось, каждая из семей длинноногих охотилась только на угодьях, расположенных на своем берегу, а море и река считались общими. Образ жизни обоих семей различался. В семье, в которой он данное время гостил, существовал самый настоящий детский сад. Два охотников постоянно находились с детьми, пока остальные ловили рыбу, били морского зверя или бродили в поисках добычи по равнине. Кто знает, почему так произошло, но, во всяком случае, Андрей счел их практику воспитания вполне себе прогрессивной, совсем как в мое время на пляжном курорте, а решил посмотреть на неандертальский детсад и теперь наблюдал за играющими на берегу моря детьми, которые искали большие ракушки, выброшенную прибоем на пляж рыбу и поросшие водорослями коряги. Некоторые как поросята валялись в вязком илу поодаль от пляжа, оставляя на поверхности следы своих ног. Затем, чтобы они не лезли в холодную воду, следили двое мужчин. Андрей не удержался и тоже залез в нагретую солнцем грязь, а затем окунулся в холодное море. «Что ты сказал, Эссу?» Эсика услышала его фразу. Оказывается, он произнес ее вслух. «Как хорошо у них тут устроено, дети все вместе, женщины при деле, нужно и нам так же сделать. У нас достаточно мяса и рыбы и нет нужды женщинам постоянно собирать корешки на равнине. Они сами могут находиться со своими детьми. Так вот в чем причина образования этого детского сада. Матерям нужно искать растительную пищу». Начавшийся отлив обнажил песчаное дно моря. Дети с визгом бросились собирать оставшуюся в лужах мелкую рыбешку. Поднявшийся сильный ветер закрутил песок на пляже, не давая открыть глаза, взрослые быстро собрали в кучу детей, чтобы отвезти их на стоянку. Ушедший последним Андрей увидел, как песок заметает следы, которые они оставили в грязи. В этой семье не было авторитетного охотника, такого как Риту Белогорцев или Вичаша, к мнению которого прислушивались все остальные. Поэтому договариваться об осеннем базаре на берегу озера пришлось со всеми охотниками сразу. Жалко, что примитивные плоты жителей прибрежных семей смогут подняться вверх по течению, в этом случае их путь к каньону был бы намного короче и безопаснее. Семья Гейрельха убила темнокожих, но почему тогда вы опять их встретили на пути сюда? На него внимательно смотрели мужчины длинноногих, выпитив свои подбородки. Их много, очень много. Если взять всех мужчин из всех наших семей, то на каждого придется по пальцу в двух рук темнокожих. Семья Гейрельха не сможет победить их в одиночку, нам нужно собраться вместе и бить их по отдельности. Как может быть в одной семье столько людей? Кажется, ему не очень-то и поверили. Это не одна семья, а девять, которые в случае необходимости объединяются. Не знаю, по какой причине, но они решили уничтожить нас. Остались только длинноногие, белогорцы и семья Гейрельха. Нам тоже нужно объединиться, чтобы очистить от них равнину. Только тогда наши семьи смогут спокойно жить на этих землях. Как много охотников в семье Гейрельха. Андрей поскушнел. Назовешь настоящее число и тут же потеряешь интерес потенциальных союзников. Поэтому он ответил уклончиво. Нас не так много, но у нас есть наконечники для копий и ножи из растаявшего камня, и мы уже убивали темнокожих. Судя по всему, дипломатических талантов Андрея не хватило, чтобы убедить слушателей. На лицах длинногих явно читалось недоверие. Для них угроза непонятного противника была довольно абстрактной. Некоторые из охотников и вовсе никогда не видели темнокожих. Это отличало их от семьи Вичаши, которые постоянно ощущали давление со стороны открытой равнины. За рекой они чувствовали себя в безопасности. Да и не принято у них собираться с одной единственной целью – убить другого разумного. Это ломало устои их мировоззрения. Ничего, созреют. Но нужен еще и пряник, а не только описание ужасов нападения темнокожих. Наша семья готова помочь семье Гейрельха, но равнина отсюда и до реки, текущей у трех зубов, будет принадлежать семье с закатной стороны реки. Вовремя же к их беседе присоединился подошедший Вичаша. «У нас два раза пальцев рук охотников, мы можем дать половину. Каждому мужчине мы дадим по острию для копья и ножу из растаявшего камня». Андрей решил ковать железо, пока оно горячо. «Еще один нож и горшок женщине охотника, если его убьют темнокожие. Градус обсуждения резко повысился, беседа стала гораздо интенсивнее, теперь голоса одновременно говоривших мужчин напоминал жужжание растревоженного улья. Обладать крепкими остриями копий и горшками хотели все. А что получит наша семья? Кто-то самый умный сформулировал наконец-то озаботивший всех вопрос. Землю по эту сторону реки, острия на каждого охотника и половину тех угодий, которые останутся после темнокожих отсюда и до срединного болота, Андрей просто не знал, чем их еще заинтересовать, и сказал первое, что пришло в голову. Но вроде остались довольны услышанным предложением, вон, чешут бороды под своими выдающимися подбородками. Осталось согласовать только время общего выступления и разведать местоположение стоянок семи- и девятиглавого племени. Об этом они долго спорили, пока не пришли к общему мнению, что отправиться в поход нужно в начале лета, когда будет достаточно еды, семьи отъедятся, и охотникам не нужно будет ежедневно гоняться за добычей. Недалеко от срединного болота есть еще одна маленькая семья, а если они не захотят отдать ту часть равнины, которая нам обещана, дележ будущей добычи все еще заботил заречную семью. Андрей до сих пор думал, что дальше на побережье обитают только длинноногие, но, оказалось, здесь есть еще кто-то. Расспросив Вичашу, выяснил, что в лесу у поросшего лесом болота живет небольшая семья, о которой мало что известно, поскольку они редко выходят из своего болота. Любопытно. Вот чего им было не уйти позавчера на свою стоянку, какой-то зуд толкнул его отправиться на это срединное болото. По словам длинноногих, это был охотничий рай, особенно зимой, когда крупный зверь на равнине уходит южнее, а в лесах и кустарниках болото остается на всю зиму, ему хватает лесной пищи. Жалко только, что расположено оно далековато, не донести добытое до стоянки. Откочуешь к нему поближе, так побережье моря с его дарами станет недоступным. Да и живут уже там люди, вряд ли им понравится, если кто-то объявится на их угодьях. С собой взял только Исику и Инзи, а показать дорогу вызывался беспокойный Эхаут. Эхикку оставили рядом с его женщиной в семье Вичаши. Весна полностью вступила в свои права, солнце ощутимо грело, трава на равнине устилала ее ровным ковром, но еще не настолько высоким, чтобы доставлять неудобства при ходьбе. Хорошо, не только его расслабил этот поход, сопровождающие двигались с заметной линцой, и только Инзи шнырял вокруг их группы. При очередном своем появлении он и сообщил, что лес уже близко. Срединное болото представляло собой большую низину с редкими, поросшими ельником холмами и густым кустарником между ними. И что дальше? Если не знать, где находится стоянка этих лесовиков, то здесь можно месяц бродить между болотами и никого не найти. Зимой, несомненно, жить здесь удобно, лосям и оленям достаточно пищи и нет необходимости гоняться за редкими копытными на равнине, как это делают другие семьи. А кроманьонцев эти места интересуют постольку поскольку, они больше жители степей, им во влажном лесу некомфортно. Но вот где искать этих лесовиков, они сами выйдут к нам, если сойдут нужным. Разведем костер, дым они в любом случае увидят, это уже Инзи предложил. Молодец, тень, их заметили. Андрей почувствовал чей-то пристальный взгляд, остальные тоже заерзали. Чувствительность к чужим взглядам очень полезная особенность неандертальцев, в отличие от присущей им же яркости сновидений, которая ему совсем не нравилась. Настрадался уже от реалистичных кошмаров. Впрочем, возможно, это связано с постоянной жизнью на природе, со всеми связанными с этим опасностями, вроде присутствия опасных хищников, с которыми ухо надо держать востро. А переместение андертальцев в город и через несколько поколений наверняка утратит эту способность. Они сидели у костра, время от времени подкидывая в него сырые палки, но никто не торопился выходить из леса. Андрей вспомнил, как они с Энку поступили в первую встречу со средиземноморцами. Взял копья, отошел в сторону, воткнул в землю острием вверх и помахал рукой в сторону леса. Подействовало, из лесу вышли четыре охотников и двинулись в их сторону. Андрей обратил внимание на их одежду, которая была сделана из необработанных шкур, а не рыбьей кожи, а вот обуви у них не было вовсе. В остальном они ничем не отличались от длинноногих, такие же высокие, с выдвинутыми подбородками и светлыми волосами. Все указывало на то, что лесные жители родственны семьям на побережье. Радости на их лицах он не увидел, чужаков здесь не любит. И что теперь, если уж на чистоту, то Андрея сюда привело любопытство, С дележом угодий можно было и подождать. К счастью, первыми обратились к ним сами лесовики. «Зачем вы здесь? Люди с побережья давно не были у болота. Давно ли семья из Срединного болота видели темнокожих? Они напали на нашу семью. Стоянка темнокожих в трех закатах пути отсюда. Раньше они приходили с восточной стороны в ту пору, когда земля покрывается снегом, убивали лесного зверя, а затем уходили. Теперь появляются и летом за деревом для копий. Значит, стоянки семей девятиглавого племени начинаются в степи сразу за болотом и идут полосой по равнине до бывшей стоянки семьям. Как он понял, среднее расстояние между стоянками составляет 3-4 дня пути, так они не мешают друг другу и добычи хватит на всех. В голове Андрея начал зреть план летней кампании, идти всем вместе, начиная от болота и до трех зубов, уничтожая стоянки темнокожих одну за другой, не давая, таким образом, противнику собраться вместе. Осталось договориться и с лесовиками. Я Иссу из семьи ГРХ. Этим летом моя семья и семьи длинноногих решили освободить равнину от девятиглавого племени темнокожих. Они напали на мою семью, семью с Белой горы, вынудили уйти на закат другие семьи Нагорья. Они доберутся и до вас, когда научатся охотиться в лесу на болоте. Вы еще живы только потому, что им хватало добычи на равнине, а может они просто и не знают о вас. Лесовики с удивлением его слушали. Кажется, они просто не понимали, о чем он говорит. Не верит, что их лес не сможет их укрыть от опасности, даже если за них возьмутся всерьез. Когда мы победим, то равнина с западной стороны реки от моря и до болота станет местом охоты для семьи заречных длинноногих. Мы охотимся здесь летом, когда зверя в лесу становится меньше. Лесные охотники стали нехорошо посматривать на свои копья без каменных наконечников. Их палки скорее напоминали рогатины, с обожженными для крепости заостренными концами, чем нормальное оружие. Мы предлагаем вас равнину на восход от леса, где сейчас охотятся темнокожие, но только если пойдете с нами. Сколько у вас охотников? Пальцы одной руки и еще три. Даже 10 нет, может не стоит с ними связываться вообще. По негласному соглашению в намеченный поход должны отправиться половина охотников семьи. То есть от лесовиков с ними пойдут 4 человека, которые никогда не сражались с опасным противником, вооруженные копьями без наконечников. Да от одного рыту толку больше было бы, чем от них всех вместе взятых. Жалко, что он решил предать семью ГРХ. С нами в поход должны пойти 4 человека, семья ГРХ даст им оружие и долю добычи. Если кто умрет, то доля перейдет к его женщине. В семью ГРХ пойдет один молодой охотник по вашему выбору, который обучится сражаться нашим оружием. Если вы откажетесь, то и западные земли отойдут другой семье. Лесовики пошушукались между собой и заявили, что им нужно обсудить услышанное с охотниками, которые остались на стоянке. А о своем решении они объявят завтра на этом же месте. Не хотят, чтобы они в лес лезли, ну, не очень и надо, можно и здесь подождать. Дзинь, зазвенела тетива лука и секи. В шагах 20 от них упала на землю тушка крупной серебристой птицы с красной головой. Девушка стреляла все лучше, хотя и изгибала странно руки во время выстрела, чтобы по ним и груди не попала тетива. Лесные жители со страхом посмотрели на пронзенную тонким копьем птицу. Так-так, для чего нужны стрелы и с какой целью используются, они явно знают, а говорили, что редко видят темнокожих. Ну, тогда демонстрация мощи лука и секи как нельзя кстати, вряд ли с каменным наконечником кроманьонцев можно добиться такого эффекта. Да и сама птица к ужину как нельзя кстати. Они не придут, Эмзи сплюнул на землю, испугались. Позднее утро, а из лесу так никто и не вышел. Между тем по их плану они давно должны были отправиться обратно. Значит, это их выбор, решили воздержаться от похода. Искать их стоянку в лесу Андрей не собирался, и так много времени потратили. Они уже загрузились своими пожитками, когда из кустов появились несколько фигур. А ведь они уже давно здесь, наблюдали, куда они двинутся. Похоже, в деле маскировки в лесу охотники этой семьи достигли совершенства. «С вами пойдет Лыпу», пожилой охотник, который вчера отсутствовал, вытолкнул вперед худого юношу. «Лесная семья согласилась на ваше предложение. Земли с западной стороны леса на 2 перехода станут нашими угодьями, и оставьте нам один блестящий наконечник, как на ваших копьях. Охотникам надо к нему привыкнуть. В лесу мало камня, поэтому мы обходимся без него». Молодой лесовик оказался на редкость молчалив, особенно, если речь шла о его семье. С любопытством вертел головой во все стороны, Кажется, лесные жители не очень часто выбираются со своих болот. Ты же видел уже тонкие копья? Да, Лыпу смутился. Такие копья были у темнокожих, пришедшими в лес за древками для копий прошлым летом. Но меня они не заметили. Темнокожие из середины равнины раньше часто приходили, но с того случая никто их больше не видел. Может, они нашли еще один лес. Ситуация для Андрея была непонятна. Лес семье нужен всегда, и перестать им пользоваться можно только в нескольких случаях. Или нашли его где-то ближе, или семья откочевала куда-то, или ее уничтожили. Но он знал только одну семью, которую постигла такая участь. Это были сородичи, а и приходить сюда за деревом им никакого резона не было. Далеко и под боком у них лесные нагорья трех зубов. И тут Андрея осенило. Он ведь видел еще одну стоянку кроманьонцев, и как раз в середине равнины. Лыпу, когда ты летом видел темнокожих, то они вели себя как обычно. Да, юноша задумался. Только кашляли громко, всю птицу распугали в лесу. Андрею стало не по себе. Кажется, эти охотники и в самом деле были из семьи, которая погибла от эпидемии. Повезло жителям болота, подобрали бы после них случайно забытую шкуру, и все, на одну семью в этом мире стало бы меньше. Эрит не понимал, что происходит. Вроде бы с тех пор, как они ушли с каньона, жизнь в семье с Белой горы вернулась в привычное русло. Мужчины охотились на криворогов, а женщины готовили еду и присматривали за детьми, но он чувствовал какое-то недовольство среди членов семьи. Энти, женщина умершего рука, хочет уйти к хромому мужчине из семьи ГРХ, Рыту принес последние новости. Он стал совсем взрослым охотником и снова отпустил бороду. Нет уже семьи ГРХ, Иссу умер. Я не думаю, что хромой длинноногий сможет дать ей и детям достаточно еды, но если хочет, то пусть идет. Рита охватило раздражение. Он вспомнил, как его дочь Исика и Энзи тоже решили остаться в каньоне. Пожилой охотник не испытывал чувства вины за то, что, поддавшись уговорам, Рыту забрал всю еду в семье ГРХ, иначе им было не выжить после возвращения к Белой горе. Своя семья всегда ближе. Мы оба прекрасно знаем, что тот человек в каньоне Иису, храбрый охотник из семьи с Белой горы, которого я оставил на холмах ушедших, разные люди. Это подтвердила Едина. Но до этого она уже подтверждала обратное. Ей нужно было спасти детей от голодной смерти, тогда у Эпия была еще женщина, которая умерла, когда я и три пальца вели женщин и детей в семью ГРХ. Едине и детям доставались только объедки. Женщины недовольны, Рту. Еды стало меньше, чем это было в каньоне, дети опять стали голодать. Хорошо, что появились эти горшки, и можно варить мясо и пить после него воду. Так можно притушить голод. Грака тоже недовольна. У нее пропало молоко, и маленькому Иссу не хватает молока других женщин. Но ты знаешь, в горах нет крупной добычи и совсем нет рыбы, к которой привыкли дети. Нам нужно переселиться на равнину, там быки, олени, большерыги и реки с рыбой. Но там и темнокожие. Отправь завтра женщину и рука в каньон. Пусть ее и детей по обычаю проводит к новому мужчине ее брат. И дай ему свой рог. Не стоит заходить в каньон без предупреждения. Большеносы очень вспыльчивы и держат в себе обиду на белогорцев. Эпия не очень любит в семье ГРХ, но пусть будет так. Андрей был доволен. Пришли к длинноногим вчетвером, а сейчас на пути в семью ГРХ находился целый караван из 11 человек. Поход за женщинами сложился удачнее, чем он предполагал. Помимо Лыпу, женщин Энзи и Эхикки с ним прицепился и Эхаут. И женщина для пожилого средиземноморца с тремя детьми. Вичаша не хотел, чтобы беспокойный охотник ушел с ними, но Андрей объяснил, что Эхаут и Лыпу должны сообщить своим семьям о времени и месте общего сбора, когда начнется поход на стоянки темнокожих. Путь он выбрал вдоль берега реки, вызвав этим решением недоумение своих спутников. Это удлиняло их дорогу домой как минимум на день. Туманно объяснил, что хочет посмотреть, проходима ли река на всем ее протяжении. Вдруг там обнаружатся пороги, которые нельзя преодолеть на плотах. На самом деле ему не хотелось опять наткнуться на стоянку семьи кроманьонцев, погибшей от эпидемии. Мало ли что может произойти, сейчас тепло, тела начнут гнить и распространять заразу. Лучше от этого места держаться подальше. Большой зверь, Энзи, смотрел на стадо мамонтов, направляющиеся к реке на водопой. В горах нет таких больших зверей, только криворогие и ГРХ. Когда все наши семьи снова переселятся на равнину, то им всегда будет хватать еды, темнокожих потому так много, что у них всегда есть мясо, и их дети не знают голода. Словно в подтверждение его слов о том, что на равнине полно добычи, Эхаут после недолгой отлучки принес молодого оленя. Андрей обратил внимание, что он обрил свою бороду по обычаю семьи Гайрыха, не хочет выделяться среди окружающих своим внешним обликом. По его расчетам, завтра они должны достичь дома, и впереди их ждет работа по изготовлению оружия, подготовке охотников к будущему походу и заготовке еды впрок. Эпию не нравилось, что он должен сопровождать сестру с детьми к хромому длинноногому из семьи Гайрыха, но и противиться решению женщины, согласно обычаю семьи, он не мог. Поэтому весь путь через длинную гору он молчал, односложно отвечая на ее вопросы. Понимал, что теплого приема в каньоне ему ожидать не приходится. Если Хикку и Энзи можно не опасаться, то вспыльчивый Энку с его страшным топором может и не сдержаться. Эпи вспомнил, как отлетела голова темнокожего после удара Большеносова в тот день, когда они бились на стене, и поежился. Хорошо еще, что этот нарушитель традиции Су умер, Зайдину и детей он мог бы и не простить. В семье с Белой горы храбрые мужчины, но детям лучше расти в семье Гайрыха. Энти прервала долгое молчание, ответив на его так и незаданный вопрос. В каньоне нет уже Ису, обычаи семьи Гайрыха могли измениться. Мужчины и женщины из нашей семьи остались там, потому что им нравится жить по этим обычаям. Если бы они изменились, то они уже вернулись бы к нам. Лыпу обрадовался, увидев заросшие лесом ущелье. В степи он чувствовал себя беззащитным, ему казалось, что на него со всех сторон направлены недобрые взгляды. И это несмотря на то, что рядом с ним постоянно находились Энзи и Эхаут, настолько бесстрашных охотников он еще не встречал в своей короткой жизни. Но ничего, как только они войдут в лес, то они станут слепыми и глухими, куда им до говорящего с деревьями сына семьи лесовиков. Он улыбнулся от этой мысли. Вдали стало видно озеро и расположенное за ним ущелье. Наверное, рыцари средневековья испытывали те же чувства, что и Андрей сейчас, когда, возвращаясь после многолетнего похода в свой родной замок, видели висящий на стене родовой герб и слышали звуки горна. «Все закончилось, скоро я буду дома», — он заметил, что и молодой лесовик улыбается, видно, и ему передалось настроение окружающих. Андрей ободряюще хлопнул его по плечу. «Ду-ду-ду-у-у-у». Все встрепенулись. Звучание рогарту им хорошо знакомо, но что он здесь делает? Звук шел от стены у входа в каньон. Энзи с Хиккой помчались вперед, а Андрей остался сопровождать остальных, поэтому поспел только к сцене мордобития. Энку бил Эпия, а их пытались разнять Иру с какой-то женщиной-белогоркой. «Что привело тебя к нам, три пальца?» Услышав знакомый голос, Эпи выпучил глаза, но быстро пришел в себя и сделал вид, что не видит его. Андрей влепил ему пощечину, не хватало повторения ситуации, когда вся семья с Белой горы притворялась, что он невидимка. «Энти хочет стать женщиной хромого длинноногого из семьи Гайрыха. У нас одна мать, и я сопроводил ее к ее мужчине по обычаю. В семье с Белой горы не знают, что ты еще жив». Эпи набычился и замолчал, избегая смотреть в сторону Андрея. «Эпи может зайти в каньон, но завтра же должен покинуть его. Нехорошо это, выгнать брата женщины своего мастера. Сразу надо было прогнать его прочь. Прошло уже несколько часов после их прихода. Андрей успел рассказать о том, как прошел поход к длинноногим, а Энку все никак не мог успокоиться. На твоем месте я бы отрубил ему голову топором Гайрыха. Он не так уж и виноват, Энку. По обычаям семьи женщина сама выбирает, с кем ей быть. Это было решение Эдины. И, возможно, нам еще понадобятся мужчины белогорцев. Хороших охотников ты привел, Эхаут очень резок, а Лыпу в лесу пройдет там, где и лиса не проползет. Вот про них я и хотел поговорить. До наступления лета ты и Эхикка должны научить их тому, как драться с темнокожими. Затем наступит война, мы все вместе полностью очистим от девятиглавого племени равнину, от закатных гор и на восход сколько хватит глаз. Наступит наше время, Энку. Глава 28. Эсика. Мудростью случая, данными мне знаниями о земле нашей, Андрей с удовольствием слушал ровный голос старшей, зачитывающей учебник по географии. После возвращения от длинноногих жизнь в каньоне заметно оживилась. Конечно, детей сейчас не так много, как в ту пору, когда у них гостили белогорки, но тем не менее, звонкие голоса вновь появившихся цветов жизни раздавались во внеурочное время по всей территории стоянг, радуя его слух. Эти дети – будущее семьи Гайрыха, а может и всего вида неандертальцев. Скоро рыба с красным мясом пойдет вверх по реке, нам пора сделать запасы на зиму. Старшая, отпустившая детей к матерям, вернула его с небес на землю. а белой эссы почти не осталось. В словах девочки читался явный упрек. Вот стоишь ты здесь, эссу, и занимаешься не пойми чем, а между тем дел в семье не в проворот. Опять эта соль, откуда ее приносил рту не знал никто, самого рыжего сейчас не спросишь, а потребность в белой эссе все возрастала, с началом же нереста лососи понадобится ее еще больше. К тому же, хотя лед и растаял, и пришедшие на нерест в озеро осетры стали недоступны, иногда средиземноморцам нет-нет да удавалось загарпунить гревших брюхо на мелководье огромных рыбин, и не все помещалось в леднике. Отправить мужчин бродить по окрестностям с целью поиска месторождения соли Андрей счел контрпродуктивным, дел и так полно. Осталось надеться на удачу, попросил Энку внимательнее смотреть по сторонам во время охоты на быков. Сколько нужно нам остриев для копий и ножей из растаявшего камня? Иру и Упиша строит новую большую печь для плавки, а младшей нужно еще слепить для них формы, для старшей мелочей, похоже, не существовало. Она продолжила грузить его хозяйственными проблемами. По расчетам Андрея получилось, что в летний поход должны отправиться несколько десятков мужчин из четырех семей, и по достигнутой договоренности, всю эту огромную по нынешним временам армию должна экипировать семья Гайрыха. Накладно выходит, сын Иквы с помощниками приносили все меньше самородков двух цветов. Надо бы самому осмотреть жилу, может рядом проходит еще одна. Под предлогом, что ему нужно оценить, как тренируют молодых охотников, улизнул от старшей. Вот не было у него сегодня настроения заниматься делами и все тут, весна, что ли действует. Все-таки не дотягивает Ахикка Дарту в роли наставника по подготовке молодежи к сражению с кроманьонцами. Щиты в качестве защиты от стрел не использовались по назначению, а валялись на траве, охотники гурьбой бежали с копьями за воображаемым противником. Андрей поморщился, так не пойдет, стадо, а не обученный отряд. Разделил мужчин на два неравных по численности части, один из которых изображал многочисленных темнокожих, а второй – охотников-неандертальцев. Через несколько минут все опять все смешались в кучу. «Для чего тебе щит, Эхаут? Чтобы не попали тонким копьем, но он мешает мне бежать навстречу темнокожему. Без щита ты совсем к нему не подойдешь. Запомни наши правила, мужчина Гайрыха не позволит себе погибнуть из-за собственной храбрости и тем самым нанести вред семье». Раздраженный Андрей объявил Эхикке, «Если кто будет тренироваться без щита, то лишится половины мяса на ужин. Такое же наказание постигнет каждого, кто при имитации атаки выйдет далеко вперед. Все должны бежать примерно в одной линии. Остальное оставил на его усмотрение, хоть чему-то он ведь обязан был научиться у рыжего. И дело не только в семье Гайрыха. Эхаут и Лыпу должны были показать охотникам своих семей, как они будут сражаться в совместном летнем походе. А если мужчины каждой из четырех семей будут биться на свой лад, то разгрома не избежать. Чтобы успокоиться, решил прогуляться дальше по стоянке. За прошедший год там заметно подросла и уже ничем не напоминала ту напуганную девочку, которую он спас от охотников девятиглавого племени. Она увлеченно занималась любимым делом, делала из глины фигурки новых членов семьи и расставляла их у вылепленной ими когда-то карты. Андрей с сожалением отметил, что темнокожая девочка убрала куда-то скульптурки рту игроки. Попросил ее обозначить на карте стоянки длинноногих и лесовиков, болото и мертвую стоянку кроманьонцев. Если он правильно рассчитал масштаб, то их поход должен был занять месяц, полтора. От равнинной оконечности болота предстояло отправиться на восток, попутно громя стоянки кроманьонцев, затем завернуть на юг до бывшей стоянки семьи Ам и вернуться назад вдоль реки прямо до каньона. А если что-то пойдет не так, вдруг кто-то умный увидит их отряд и сообразит собрать охотников всех девяти семей в одном месте, тогда темнокожие их просто сметут. Конечно, они многих убили в битве за каньон, но и осталось их более чем достаточно. Никакие щиты не помогут против трех сотен кроманьонцев. Этот здоровяк ах и в волчьей шапке дураком явно не был, как-то сообразил ведь объединить девять семей в одно племя для общего блага. Только их благо несет смерть ему и людям, которые ему дороги. Вот этой темноволосой девочке, например, смотри, Эссу, я сделала это для детей женщины Ру и Упиши. Фигуры животных у Ам вышли даже лучше, чем человеческие. Или так кажется, потому что при лепке животных не требуется сходство с оригиналом, как у людей. Олень или медведь не предъявит претензий, что скульптурка получилась не похожей на него, в отличие от того же Эхикки, например. Андрей залюбовался большерогом с огромными украшениями на голове. У девочки получилось ухватить тот момент, когда благородное животное поворачивается на подозрительный шорох, согнув в колени одну ногу. Ты обожги фигурки вместе с горшками, младший, они станут твердыми, а потом раскрась их, негоже такой красоте пропадать. И сделай одну фигуру однорога для Энку, ему понравится. На поляне двух мастеров шла подготовка к выплавке тающего камня. Печь в очередной раз разобрали и теперь строили новую, раза в два больше. Был бы у нас еще камень, из которого изготовили твою плиту с холмов ушедших, можно было разом на год наконечников и ножей сделать. Пробовали использовать при постройке печи другой из каньона, но не получается, булыжник быстро остывает и трескается. Пойдем его искать, когда вернемся из похода и будет заготовлено достаточно еды на зиму, обнадежил он Эру. Младшей было не до него, вместе с женщиной молодого средиземноморца она готовила формы для ножей и наконечников. Махнула только рукой, не отвлекай, не очень-то и хотелось, если человек занят делом, то ему лучше не мешать, чем бы еще заняться. Ну, раз никому он сейчас никому не нужен, то можно развлечься с большеносым на охоте, быки уже вернулись на равнину у озера, самое время поесть свежего мяса. Интересно, куда старшая Эсику отправила, со вчерашнего дня ее не видел, можно и ее с собой взять, если не сильно занято. Не найдут крупную добычу, так пару птиц синеглазая точно подстрелит. Была еще причина, по которой он хотел взять ее с собой, и в ней Андрей не хотел признаться даже самому себе, он к ней привык и если долго не видел, то у него портилось настроение, после чего он посещал места на стоянке, где Эсика чаще всего бывала. Вот так сегодня случайно заглянул в школу. Энку у его шалаша не оказалось, Иква, у которой успел явно обозначиться живот, сообщила, что он ушел на охоту ранним утром. Зато неподалеку от его поляны наконец обнаружилась Эсика, стреляла из своего из украшенного амлука в дерево тупыми стрелами. Молодец, тренируется. Увидев его, девушка натянула тетиву до уха и тут одно плечо ее лука треснуло. Конец тренировки, придется его чинить. Словно только и ждала его предложения, девушка согласилась отправиться на охоту вдвоем. В последнее время она перестала тушеваться при его появлении, как это бывало раньше, привыкла. Принесенная Эпием новость о том, что Иссу жив, вызвала брожение среди мужчин семьи из-под Белой горы. Грака говорила, что он должен был умереть и с такой раной невозможно выжить, лоб Рита пересекла глубокая морщина, а она хорошо разбирается в ранах. Я сам видел, как воздух выходил у него со спины, не задерживаясь в теле. Грака редко ошибается, но Иссу умирает уже не в первый раз, Риту пожал плечами, что уж тут поделаешь. Но это еще не все. Три пальца утверждает, что с Иссу были незнакомые охотники, они пришли из семей длинноногих. Иссу любит ходить к большой реке с горькой водой, наверное, встретил их там и позвал в семью Гейрельха. Нет, Эпи ночью подслушал, что длинноногие и семья Гейрельха хотят летом разорить стоянки темнокожих, которые проживают на равнине, после этого каждая семья получит свою часть охотничьих угодий девятиглавого племени. Семья Гейрельха даст каждому охотнику, который отправится с ними в поход по острию копья и ножу из растаявшего камня. Рыту проняло, это было огромное количество крепкого оружия, удобство владения которого он успел оценить, не нужно было после каждой охоты менять острия копья и колоть камень на ножи. Семье из-под Белой горы тоже нужны земли для охоты на равнине, если темнокожих там не будет, то мы сможем вернуться в степи, откуда когда-то в горы ушла наша семья. Если семья Гейрельха и длинноногие не смогут их победить, а они не смогут, потому что темнокожих очень много, то нашей семье придется отправиться на закат как большеносым и семье Граки. Но даже если они победят, то разрешат ли они нам вернуться на равнину? Не вся семья Граки ушла на закат, только ее брат Эси и еще несколько охотников. Кто-то остался, но спрятался подальше в горы. Я отправлюсь в семью Гейрельха проведать, как живет моя дочь Эсика. Нам нужно принять какое-то решение. Меньше всего это было похоже на охоту. Настроение Андрея передалось и серьезной Эсике, и теперь они вдвоем беспечно бродили по весенней степи, наполненной запахами распустившихся цветов. На одном из холмов он сорвал ей целую охапку маков, которую она теперь неуверенно крутила в руках, не зная, что с ними делать. Тогда он сплел ей венок из ромашек и надел на голову. Красиво. Девушка стала похожа на одну из древнегреческих богинь, которую художники и скульпторы часто изображали с луком и венком. Только подбородок не так сильно выражен и меховая жилетка вместо туники. Он подхватил ее на руки и стал кружиться на месте, после чего оба упали на высокую траву. Поддавшись чувству, Андрей поцеловал ее в губы. Был ли это первый в этом мире поцелуй, он не знал, но заблестевшие глаза Исики показали ему, что она всем довольна. Они прошмыгнули мимо Энку, который разделывал на поляне небольшого добытого оленя. Как ни странно, никаких колких комментариев насчет их бестолковой охоты от него не последовало, только головой покачал. Андрей попросил его нарубить мясо кусками для завтрашнего сбора семьи. Уже прошло много дней с тех пор, как они вернулись от длинноногих, а они так и не собрались все вместе. А традицию посвящения в семью Гейрерха новых членов никто не отменял. «Старшая, нам нужно 4 ожерелья из бусинок темнокожих для новых женщин наших мужчин. Мы их подарим завтра на сходе, когда примем в свою семью». «Хэмэм», девочка вопросительно приподняла вверх бровь, но больше ничего не сказала, и даже не удивилась вдруг проявившейся активности вялого сутра Иссу. Андрей сразу же отправился к младшей, чтобы заказать форму для диадемы из 2 соединенных тонких полос металла, к которой должны были быть прикреплены полированные лепестки бронзы и бусинки. Еще вылепили форму для тонкого кинжала, не такого грубого, как их обычные мачете. Теперь к мастерам. Ирусу пиши не понимали, зачем полировать капельки пролившейся бронзы, а затем еще и дырявить их, но решили не спорить. Насчет ожерелья им уже сообщила старшая, ну, уж тут они расстараются, тем более делают они эти украшения в числе прочих и для своих новых женщин тоже. Заказал у них же широкий пояс из кожи, к которому должны были крепиться ножны с кинжалом. Вроде все подарки для Исики готовы. Пусть это и выглядело по-ребячьи, но объявить всем о том, что она стала его женщиной, он решил именно на сходе. А до того пусть это событие останется тайной. Ду-ду-ду-у-у-у-у. Рокрыту. Всего неделя прошла, как от них ушел Эпи, который привел свою сестру для Иру, и теперь он звучит опять. Белогорцы проявляли какую-то нездоровую активность. Неужели сам Рыжий пожаловал? Вот уж кому он с удовольствием начистил бы лицо. Нет, не рискнул предатель явиться лично. Отправил вместо себя авторитетного Рита. Отец Исики не стал утруждать себя политесами и сразу же заговорил о деле. Нам стало известно, что Гейрерха и семьи длинноногих хотят прогнать 9-главое племя, как его ты называешь, Иссу, с большой равнины и поделить между собой принадлежащие им охотничьи угодья. Семья из-под Белой горы тоже хотела бы получить часть степи, которая примыкает к 3 зубам и дальше на восход. Андрей задумался. Будь это Рыту, он бы ответил ясным отказом и еще бы подтвердил свое это решение зуботычиной, но перед ним стоял все-таки отец его женщины. Ирит по-своему интерпретировал его долгое молчание. «Наши охотники готовы отправиться вместе с вами. Ага, все-таки не хотят выглядеть совсем уж нахлебниками, но гонору им поубавить надо. Пусть почувствуют вину за содеянное. Вы предали нас, забрали всю еду, оружие и бросили в тот момент, когда я умирал от болезни. Это было сделано ради благополучия семьи из-под Белой горы. Все считали тебя мертвым, а всем остальным мы предлагали пойти с собой. Они сами решили остаться. А еда нам была нужнее. У нас много детей и женщин, ты хорошо позаботился о них, Иссу, чего совсем не было в голосе Ирита, так это раскаяние. Похоже, забота о семье оправдывает в это время все. А вот про эпизод с приглашением жить с белогорцами члены его семьи не рассказали. Неужели из-за него обрекли себя на жизнь в маленькой семье, которая толком не может ни защититься, ни прокормить своих членов? Согласно правилам нашей жизни, предложение белогорцев мы должны обсудить на сходе семьи Гейрерха, оно назначено на завтра. Ирит тоже будет присутствовать. Авторитетный охотник кивнул в знак согласия, и он перенял этот жест, и ушел искать собственную дочь, оставив Андрея в раздумьях. Нет, с одной стороны, сильные мужчины для их летнего похода совсем не помешают, их присутствие хоть и немного, но повышает шансы на общий успех. С другой, белогорцы проявили себя ненадежными союзниками, и это при том, что семья Гейрерха кровно с ними связана. К тому же расположена Белая гора далековато от предложенного им места сбора у болота. Это придется белогорцам пересечь всю равнину, чтобы соединиться с основными силами, чтобы затем с общим отрядом идти обратно к 3 зубам, или же добираться до каньона и уже отсюда вместе семье Гейрерха идти к болоту. Из кустов неожиданно появился Лыпу. Вот не было никого и через секунду стоит прямо перед ним. Полезный навык у лесовиков выработался по маскировке среди деревьев. Стоит теперь, мнется с ноги на ногу. Я видел оружие Исики для метания тонких копий, хромой длинноногий менял на нем сломанную изогнутую палку. Ирру использует неправильное дерево, поэтому оно и треснуло. В семье ГРХ плохо разбираются в деревьях, я могу найти в лесу подходящую прочную палку. Но мне нужен большой крепкий нож семьи ГРХ, чтобы правильно ее обработать. И этот хочет оружие из растаявшего камня. Андрей отдал ему свое мачете, ножи у него почему-то не задерживались, и отпустил без сопровождающих в одиночную прогулку вверх по ущелью, куда они практически и не ходили. Если Лыпу не захочет, то в лесу его никто не увидит. В дыму и копоти мастера напоминали богов огня. Андрей заинтересовался непонятной конструкцией у первой камеры печи, где горели дрова. Это был большой сломанный кувшин, трещины которого заново замазали глиной, с длинным носиком, который был направлен к огню. Из него торчала палка, привязанная к лучковой дрели. Упиша заметил его интерес к конструкции и несколько раз повел смычком. Пламя стало заметно ярче. Это же поддув. Внутри виднелись широкие пластины коры, собранные в виде пропеллера, которые при движении дрели крутились и подавали воздух к носику. Андрей признался себе, что до такой конструкции он, пожалуй, не додумался бы. Ему в голову пришли только кузнечные меха, но как их делать он не знал. А тут, пожалуйста, примитивно и эффективно. Изобретение выросло из практики людей, которые часто работают с тающими камнями. Вонючий дым из печи на этот раз повалил быстрее, чем в прошлый раз, время плавки заметно сократилось. Интересно, можно ли железо расплавить с помощью этого механизма, хватит ли температуры? Но где его возьмешь, это железо? К моменту разливки металла по формам собралось много людей, зрелище, когда в дыму и в искрах из печи вытекает блестящий металл, любили все. Появился Эрит, настороженно смотревший на жидкий горящий камень, для него это все в диковинку. И обманул колобок злого темнокожего и ушел по своим делам. Его сказку перед сном детям прочитала старшая в доме ГРХ. Андрей вместе со всеми дослушал историю, улыбнулся и безмятежно уснул. Произведение зажило своей отдельной жизнью, но он был не против этого, такая концовка даже лучше оригинала.